Глава 3. Когда они взяли те траншеи и когда подошла пехота им на помощь, китайцы предприняли еще две атаки после первой неудавшейся. Вечером атаковали и ночью. Вечерняя атака больше походила на разведку боем, затяжную перестрелку с малыми попытками продвинуться вперед. А вот ночью все было иначе. Ночная атака была хорошо подготовлена. Людей и боеприпасов китайцы собрали немало. Атака длилась долго и была крайне упорна. Но командование русских прекрасно понимало важность этих траншей и тоже не жалело боеприпасов. На протяжении атаки противника минометы не умолкали. Мины не давали китайцам возможности свободно маневрировать и концентрировать силы на поле. Подавляли огневые средства, к тому же наносили заметный урон. Китайцы так и не подошли ближе 100 метров к траншеям, а волны крабов пехотинцы и казаки успешно отбивали. Но под конец атаки в траншею к обороняющимся залетела тяжелая граната. Замком взвода Носов, радиоэлектронщик Жданок, оба были тяжело ранены. Еще был ранен один пехотинец, но ему большим осколком вмяло панцирь, переломало ребра, так что ничего страшного с ним не случилось. А вот казакам не повезло. Жданку взрывной волной чуть не оторвало голову вместе со шлемом. Сломало шею, чудом жив остался. А уряднику большой осколок попал в стык бедренных пластин. Прошел в щель, сломал кости, порвал бедренную артерию. Как хорошо, что в обеих пехотных ротах были настоящие медики. Не такие, как Аким. Старый урядник мог у него и кровью изойти. А у этих ребят он жив остался. Один из них тут же распорол бедро скальпелем, ковыряясь в разрезе, заливаясь кровью. Все-таки нашел разрыв и смог завязать его. Саблин зауважал мужиков. Они знали, что делали. Все умели. Все могли. Он молча смотрел на их работу из-за плеча. Учился. Аким знал, что другого медика, кроме него, во взводе не будет до конца кампании. Хоть пиши рапорты, хоть не пиши. Это его должность и все тут. За ночь он больше был при раненых, чем стрелял. Не потому что ему хотелось, а потому что взводный его к каждому раненому гонял. Злился взводный, что ослушался его приказа днем. Мстил таким образом. Всего за ночную атаку было 9 раненых. Всем удалось сохранить жизнь и эвакуировать. За всю ночь ни один из защитников траншей не погиб. А к утру все стихло. Ни одного выстрела, ни одного разрыва. На песке перед траншеями 50 трупов и тишина. И казаки, и солдаты не понимали, отчего так тихо. Нужно было не сидеть в окопах, а развивать наступление. Расширять дыру в обороне противника. Нужны были удары во фланг с востока на запад и удары вглубь, на юг, чтобы продолжить обход противника и выход в его оперативный тыл. Но ничего этого не происходило. Стрекотала саранча. Ветерок стал приносить пух. Чем выше вставало солнце, тем его становилось больше. Где-то тонко пищал степной чибис. На войну все это вовсе не походило. Солдатам привезли завтрак. По оврагу повара пришли, не поленились. «Взводный, а наш завтрак где?» — интересовался первый номер пулемета Сашка Костенков. «Да, уже сутки воюем. Хоть бы кто подумал о нас!» — поддержали его гранатометчики. «Мы далеко от роты оторвались», — не очень уверенно говорил Михеенко. Он сам уже запрашивал старшину и просил привезти еды. И вправду. За 2 ночи и день казаки ели только то, что взяли с собой. «Далеко оторвались?» — зло переспрашивал его Костенков. «Пехота тоже далеко оторвалась, но им еду привезли». «Они городские, им положено», — хотел отшутиться взводный. Но не вышло. «Ты, товарищ прапорщик, сообщи в роту, что мы уже злимся», — заметил ему снайпер Чагалысов. Он спокойно покуривал и никак не походил на злого человека. Пусть подсотенный поварам вставит. Чего они лентяйничают? 30 часов в бою. Поесть можно? Конечно, пехотинцы с ними поделились, и казаки уже садились с солдатами есть, но обида все-таки во взводе была. Пехотинцам еду привезли, а им нет. А после раннего завтрака на позиции появился их сотник и подсотенный. Первым делом, как только принял рапорт от взводного, Короткович пошел к ним, к Саблину и Карачевскому. И то ли Михеенко еще не подал рапорт о невыполнении приказа, то ли сотник отмахнулся от этого рапорта, но Короткович с ними чуть не обниматься начал. «Молодцы, казаки! Молодцы! Не убавить, не прибавить, молодцы! Вы, значит, вдвоем траншею зачистили?» «Так китайцы...» Саблин хотел сказать, все разбежались почти. Но Володя его опередил. «Мы на гранатах пошли. Сначала они тут уперлись, вроде как думали с нами перекидываться. Ну а когда мы им склад взорвали, так и попятились. Молодцы! А вас уже и наш полковник спрашивал, и командующий операцией. Товарищ Колышев!» «Я!» — отзывается подсотенный. «Представление к крестам обоим. И всему взводу тоже представление к наградам». «Есть», — сказал Колышев. Он пожал Саблину и Карачевскому руки вслед за сотником и сказал: «Вы, штурмовые, конечно, много о себе думаете и позволяете себе много. Но уж если беретесь, то можете. Этого у вас, казаки, не отнять. Кресты заслужили». От этого строгого человека большей похвалы услышать было просто невозможно. Когда офицеры ушли, прапорщик погрозил им кулаком и сказал: «Не очень-то вы о себе думаете, штурмовые, особенно ты, Саблин. Не думай, что наш разговор закончен. Я тебе твое неповиновение еще припомню». Когда он ушел, Володька уселся на дно траншеи и закурил. Аким стоял рядом, смотрел на поле, где лежали мертвые китайцы. «Неужели мне дадут крест?» «Ну ты что, не слышал сотника? Представление к награде уже почти готово», — отвечал ему Аким. «Не верится даже». Саблин ничего ему больше не сказал. Он прилагал усилия, чтобы не закрыть глаза. Очень ему спать хотелось. Но поспать ему не удалось. Сотник сказал взводному, чтобы собирал взвод и выдвигался в расположение полка. Разведка сообщила о том, что противник переносит склады. Это значило только одно. Китайцы решили, что эта линия обороны потеряна, и они планируют отступать. Командование, в свою очередь, решило навязать ему арьергардные бои. Но в этом второй пластунский казачий полк принимать участие уже не будет. Это дело линейных казачьих частей. И взвод, собрав свои тяжелые вещи, по песку и оврагу двинулся в расположение полка. Пуля снайпера не только разбила дробовик, но рикошетом еще и повредила ему шлем. Сначала он голову ломал, отчего по правой стороне монитора затемнение пошло. Пошел в оружейку, и там старый оружейник Иваныч ему сказал, продиагностировав шлем: «Трещина от стыка до правого микрофона. Под подкладкой ее не видно, но проводка порвана. Это не отремонтировать, только менять». Новый шлем — дело не шуточное. К ботинкам и то приноровиться нужно. А тут и глаза, и уши, и дыхалка. Все требует подгонки. Кому-то микрофон пониже нужно, кому-то повыше. Каждому нужно звук выставить, микрофоны настроить, с вентиляцией разобраться. И так со всеми системами. Да еще оказалось, что новых шлемов с размерами Саблина на складе нет. Пришлось брать БУ и собирать куски для него из других шлемов. Пришел еще один техник, и они втроем полдня занимались сборкой и подгонкой шлема. Когда он вышел из оружейки, да пока искал свою столовую, его взвод уже пообедал. Повар из кухни уехали вперед за полком. Он пошел на первую попавшуюся кухню, сел есть в столовке у пехотинцев. То был 30-й пехотный полк. Нормальные мужики оказались, сидевшие с ним за столом солдаты, немолодые, матерые, из тех, что не первый год на войне. Они все спрашивали, не его ли рота прошла плато и зацепилась за скалы. Сказал, что его. Дальше говорить не стал. Мог, конечно, расписать, как брал траншеи, да неудобно было хвастаться. Они и так их роту нахваливали. Говорили, что крепкие ребята, видно, в роте, раз дошли до траншеи, взяли их, да еще сами отбили первую контратаку. Он кивал головой. Да, ребята у них в полку, что надо. Это было приятно. Приятно, что твои заслуги признают незнакомые люди, такие как эти пехотинцы. Уж эти льстить не будут. «Са, блин!» — орёт знакомый голос. Аким оглядывается. «Конечно, Юрка! Здоровый, шумный, пробирается среди лавок в столовой. Мешает людям есть, обращает на себя внимание. Вот всегда он такой. Ты где пропадал? Полдня тебя ищу. Еще и шлем отключил, чтобы не тревожили, что ли?» «Да нет», — Аким освободил место рядом с собой. «Шлем менял, треснул». Юрка плюхнулся рядом, поздоровался. «Здорово, господа пехотинцы!» Пехотинцы с ним тоже здороваются. «А мы тебя ищем!» Взводный говорит. «Куда делся? Иди ищи! Мы ж порцию на тебя взяли, а ты тут объедаешь пехоту!» «Я же взводному сказал, что к оружейнику пойду». «Забыл, наверное, черт старый. Да бог с ним! Ты как? Все говорят, за взятие траншеи весь взвод к наградам, а штурмовых так и вовсе. Крестам представят», — бубнит Червоненко. «Да так громко, что, кажется, вся столовка на них оборачивается». «Сотник приказал Колышеву представление писать», — нейтрально сказал Аким. «Если крест дадут, то к нему отпуск положен», — мечтательно говорит Юрка. «Эх, хоть бы на недельку на болото вернуться, хоть отоспаться бы». Пехотинцы слушают их разговор внимательно. Все хотят отоспаться. Но началось наступление. Какой тут сон? «Эх, не повезло мне», — опять вздыхает Червоненко. «Жаль, что с вами не попал. А мы там на склоне. 3 раза в атаку поднимались. Я мин накопал 12 штук. Как китайцы начинали лупить, так ложились и отползали. Жуть! Небо белое от огня, как днем, и представь. Во взводе ни одного раненого. Справа от нас части наступали, так за одну первую атаку 12 человек выбило. Медики грузить не успевали. А у нас ни одного. И у пехоты, что за нами шла, ни одного раненого даже. Представляешь, какое везение? А мы-то первые все время шли. Мы мины снимали». Саблин бросил ложку в пустую тарелку. Посмотрел на радостное лицо своего друга и сказал спокойно, словно о чем-то обыденном говорил. Коровин погиб. Юрку словно выключили. Насупился, замолчал, стал крошки по столу рукой собирать. Конечно, он уже знал об этом. Но напоминание о смерти товарища как рукой сняло его веселость. На Саблина он больше не глядел и вдруг заговорил чуть раздраженно. «Доел?» «Доел», — отвечает таким. «Ну, пошли в часть. Чего рассиживаешься? Тебя взводные ищут». Саблин попрощался с пехотинцами, встал из-за стола и пошел к выходу. Червоненко шел за ним. Неаккуратный. Опять мешая людям принимать пищу.